Дорога горечи. Проводив взглядом пролетевший над головой рейсовый глайдер, Зак досадливо сплюнул себе под ноги и поплелся дальше. Последние деньги он только что пропил, но до нормальной дозы отставному офицеру было далеко, даже в голове не зашумело. А пенсия только через 5 дней. Придется в эти 5 дней вести трезвый образ жизни. Жратва дома пока есть. Непослушными пальцами он выковырял из кармана мятую пачку сигарет и закурил. Гнусность настроения зашкаливала, словно кошки в душу насрали. «Эй, дядя, а дай закурить!» Заставил его обернуться чей-то молодой наглый голос. В проулке слева стояли 5 похохатывающих юнцов. Зак даже слабо удивился. «Совсем ума лишились, что ли? Или не местные? Скорее, последние. Из местных гопников никто не рискнул бы приставать к бывшему космодесантнику, наученный горьким опытом. Давно переходят на другую сторону улицы, едва завидев его. Драться ему не хотелось, но быть битым не хотелось еще больше. Ну что ж, придется преподать дуракам урок, чтобы раз и навсегда запомнили, к ветеранам цепляться не надо, можно отхватить по полной». «Ты чё, дядя, в край охерел?» Вышел вперед юнец с тонкими черными усиками, одетый в модную безрукавку. «А ну, выверни карманы, слыхал?» Он поигрывал рельефными мышцами и всем своим поведением как бы говорил: «Посмотрите, какой я крутой!» Вот только по его движениям отставной капитан космодесанта сразу понял: не боец, обычный качок. Такие способны драться только толпой и только с теми, кто не способен защититься. А получив отпор, сразу поджимают хвост. Мелкая шавка, притворяющаяся волкодавом. «Побереги здоровье, сынок», — посоветовал он. «Борзеет?» — высунулся из-за спины главаря еще один гопник. «Надо поучить!» Главарь осклабился и достал из кармана нож. «Крутой, да?» — поинтересовался он. «Ну, поглядим!» «Смотри!» — пожал плечами Зак. Ему было скучно. В этот момент все и произошло. Внезапно по улице пронесся порыв холодного ветра, воздух пронзили несколько молний, хотя никакой грозы не было и в помине. Капитан удивленно посмотрел в небо, однако увидел только яркие звезды. Странно. Затем по глазам ударила вспышка света, а когда она погасла, между Заком и гопниками стоял еще один парень, очень странно одетый, отчаянно рыжий, веснушчатый. Он пошатывался, был сильно бледен. Капитан сразу понял, что бедняга ранен. В свете фонаря он заметил, что правое плечо рыжего залито кровью. На скуле ожог, кожа пошла волдырями. «Этот козел еще откуда взялся?» Растерянно уставился на него черноусый главарь. «А ну, выворачивай карманы, не то на перо посажу». «Вы мне?» — поднял на него глаза рыжий. «Тебе, кому же еще, придурок? И быстро давай!» Главарь ткнул в его сторону ножом. «Это что, бандиты?» — повернулся парень к Заку. «Да какие это бандиты?» — презрительно фыркнул тот. «Так, шелупонь подзаборная». «А-а-а!» — кивнул рыжий. «Не выношу таких тварей, всегда их давил». Он скользящим шагом двинулся в сторону гопников. Движения этого совсем еще молоденького парнишки заставили Зака изумленно распахнуть глаза. Но он видел перед собой мастера боя, причем очень высокого класса. Сам, будучи таковым, мог разглядеть. Несколько почти незаметных ударов, и гопники развалились на мостовой в живописных позах. Это несмотря на рану. Замочил? — опомнился капитан. — Нет, воды я на них не лил. Растерялся рыжий. — Да я не в том смысле, — отмахнулся Зак. — Убил? — Зачем? — удивленно посмотрел на него парень. — Не люблю убивать тебя без особой необходимости. На мне и так слишком много крови. — Отключил ненадолго. — Много крови? Дела. Интересно, кто он? Тоже космодесантник? Нет, слишком молод для этого. Может, из спецподразделений СБ? Для них, говорят, бойцов с пеленок растят в спецшколах. Вполне возможно. Но обдумать это можно и позже. А сейчас надо валить отсюда побыстрее, пока легавые не появились. Эти твари очень не любят бывших офицеров космодесанта, вечно вешает на них всех собак. «Уходим!» — бросил он парню. «Куда? Зачем?» «Да легавые скоро здесь будут. Не надо нам с ними по поводу этих объясняться!» И он кивнул на гопников. «Легавые?» — удивился рыжий. «Кто это?» «Да полицейские, хрен им на уши!» — не выдержал Зак. — Он что, не понимает самых обычных слов? — Это стражники, что ли? — Они самые, валим отсюда. Рыжий недоуменно пожал плечами, но последовал за Заком. Двигался он с заметным трудом, держась рукой за плечо и тихо ругаясь сквозь слезы. — Ранен? — поинтересовался капитан. — Да. — буркнул парень. — Вместо плечевого сустава мешанина из костей мяса. Осколком алтаря плечо разворотило. Он в ране остался. Цвет здоровья почему-то не срабатывает. Наверное, надо осколок вытащить, чтобы рану заживить. А для этого хирург нужен. — Тогда как ты ходишь? — вытаращил глаза Зак. — Отключил боль. Я умею это делать. Хорошо учили в свое время. — Завидую, — покачал головой капитан. — Мне бы так, а? Когда ранили на Диркане, так от боли волком выл, пока обезболивающие не вкололи. — Это умеют делать только маги или горные мастера, а я и то, и другое. — Горные мастера? Это мастера боевых искусств в моей стране так называются. — В твоей стране? — задумчиво переспросил Зак. У него сразу возникли нехорошие подозрения. — А откуда ты? — Из Ильяна, — ответил рыжий. — И убей меня единый, если я понимаю, как я сюда попал и где я вообще. Впрочем, как еще можно предположить, — а вот где? — В столице Торлайда, — сообщил капитан, с недоумением глядя на парня. — Головой его приложило, что ли? Не знать, где ты находишься, однозначно контузия. — В Рибенсайде. — Дархоттова копыта. Вдруг непонятно выругался рыжий. Боль сквозь блок пробивается. Ну, где бы в этом вашем Ривенсайде хирурга сыскать? Надо осколок вытащить. — Да хирурга-то найти не проблема, — проворчал Зак. — В любой клинике их полно. Только вот если у тебя деньги, человече, можно, конечно, в бесплатную больницу для бедных обратиться, но тогда тебя легавые точно за задницу возьмут. Слишком ранение характерное. «Денег нет», — вздохнул парень. «Ваших денег. Хотя золото, наверное, и у вас в ходу». «Золото?» — вытаращился на него капитан. «Кому нужен этот технический металл? Да он ничего не стоит». «Да, тогда нет. и со стражей вашей объясняться не хочется. Ну, если дело только в осколке, могу вытащить. Не раз такое ребятам в полевых условиях делал. Сам не зная почему, предложил Зак. Инструменты есть дома. Ты говорил, что сможешь потом залечить рану. Смогу, подтвердил Рыжий. Спасибо. Меня, кстати, Санти зовут. Сантьяр Эрхи. Закерри Керлиот, капитан космодесанта в отставке. Очень рад познакомиться. Слегка смущенно улыбнулся Рыжий. Я тоже, кивнул Зак. А, двинули? До моей берлоги совсем недалеко. Ну, 2 квартала. Дойдешь? Постараюсь. Бросив на парня подозрительный взгляд, капитан покачал головой. Судя по виду, боль усиливается. Упомянутый им блок уже не справляется. Да и ничего удивительного. На плечо парня взглянуть страшно. Он сам бы с такой раной давно в полной отключке валялся или орал благим матом.